Они поднялись на вершину холма, откуда открывалась Попова слобода с церковью посредине. У дороги в огромные лужи грелись две свиньи. Грязь сплошной черной коркой запеклась на их щетине. Стараясь не замечать свиней, Бирилевы повернули в сторону и столкнулись с вышедшим из соседнего дома повстукским батюшкой. Священник был абсолютно пьян. Увидев перед собой препятствие в виде неизвестно откуда взявшихся господ, он водил ошалелыми глазами и творил по временам крестное знамение. Из горла булькающими звуками отрывочно доносилось: «Крестила ребеночка». Стараясь понять это неожиданное появление господ и требования, которые встреча с ними к нему предъявляла, он недоуменно таращился на Мари и Николая Алексеевича и вскоре, измучив себя напрасным усилием уразуметь происходящее, смачно рыгнул и сделал ряд непоследовательных маневров, чтобы обойти неожиданно возникшие препятствия. Это у него не получилось из-за того, что неожиданно подсеклись ноги, и, ухватившись за плетень, он медленно сполз на землю прямо напротив развалившихся в луже свиней. «Идем отсюда», — брезгливо сказал Николай Алексеевич. Мари, которая чувствовала себя неловко, будто она сама виновата в происшедшем, молча повернулась. И вдруг рассмеялась, буквально согнувшись пополам. «Смотри», — показала она на свиней, — «как они похожи!» Он тоже засмеялся, и, взявшись за руки, они побежали вниз, мимо согнувшейся опять в поклоне женщины, мимо дома управляющего, мимо прудов, через Овстуженку к Мамаевой роще. Но вдруг Николай Алексеевич словно споткнулся на бегу. Мария едва успела поддержать его, посмотрела в лицо и испугалась. Белая, как у мертвеца. Внезапно распухшие синие губы дергались в попытке что-то сказать ей, и глаза, будто изумленные мукой боли, уже затекали влагой невольных, медленных, трудных слез. Глава третья. Утром, когда братья еще спали, Мари разбудила Николая Алексеевича. В руке она держала стакан с выписанной Иноземцевым микстурой. Поднявшееся уже довольно высоко солнце, проникнув сквозь неплотно задернутые шторы, ярким лезвием вспороло мрак комнаты. «Как ты себя чувствуешь?» Николай Алексеевич, видимо, уже оправившись от вчерашнего приступа, с неожиданным проворством вскинул руки и обхватил ее за талию. Бережно привлек жену к себе, заставив присесть на краешек кровати. Как себя может чувствовать мужчина, если утро такое чудесное, и рядом с ним самая красивая женщина на свете? Мариль Стила, открыто выраженное обожание мужа, хотя форма, в которой оно было облечено, безусловно, шокировала бы более последовательную ученицу Эрнестины Федоровны. Но Мария не умела холодным рассудком выверять целесообразность сердечных изъявлений и потому не придала ровно никакого значения выспренности слов. Мягко освободившись от объятия Николая Алексеевича, предложила: «Выпей микстуру». Бирилев поморщился. «Ты все еще веришь в то, что это болезнь желудка?» «Приступ был после обеда». Николай Алексеевич пожал плечами. «Не так быстротечно, что всегда можно сказать. Это случилось после завтрака, после обеда, после ужина, после кофе или чая. На сытый желудок или натощак. Так или иначе, это всегда будет связано с тем или иным состоянием желудка. Одно странно, желудок-то у меня как раз и не болит». «Прекрати капризничать», — а то заставлю пить йод, как прописал Боткин, — пригрозила Мари. Бирилев сделал вид, что испугался, и торопливо выпил микстуру. — Какие еще будут распоряжения бесправному больному? — Оставаться в кровати. — А вот это уж нет, — возмутился Николай Алексеевич. — Вы мне обещали в лес по грибы. Кроме того, и Боткин, и иноземцев говорили о природе. А вы меня в кровати заточить желаете? Хоть по рукам вяжите, а я встаю. Мари грустно вздохнула. Вчера пришло письмо от мамы. Они уже выехали из Петербурга и через несколько дней будут здесь. И это очень кстати, подумала Мари. Советы матери, ее твердость и энергии были очень нужны ей, особенно сейчас, когда последние надежды на скорое выздоровление мужа развеялись. — Ну так идем по грибы, — настаивал Николай Алексеевич. Он говорил с такой простотой и уверенностью, что Мари поверила, ему действительно уже хорошо. — Что ж, — согласилась она, — только... недалеко и ненадолго. Они ушли из дома, прихватив с собой борзую Николая Алексеевича. Вдоль парка тянулась серая полоска дороги с уклоном вниз. По ней бродили гуси, утки, свиньи, шумом шарахаясь из-под колеса изредка проезжавшей телеги.